Автомойка по улице Юбилейная 1А поздравляет всех жителей города Тайшета с 70-летием Великой Победы и дарит ветеранам Великой Отечественной войны 100% скидку на наши услуги. Приезжайте к нам! Ежедневно с 9 до 23.00, телефон для справок 8 983 243 71 11.